Я, в свою очередь, задал ему интересующий меня вопрос, и оказалось, что Константин Викторович в течение многих лет работал научным сотрудником в этом самом архиве, и уже на следующее утро я сидел в его читальном зале, и передо мной лежала опись документов фонда номер 31, Омская и Енисейская гидрографические партии при дирекции маяков и лоций гидрографического отделения морского министерства. Но, увы, ни одного документа за 1919 год в ней не числилось, хотя в оглавлении описи этот год значился, и никто не мог мне объяснить, куда эти документы делись. Может быть, их в свое время изъяли, как касающиеся Колчака, и отправили в Центральный архив Октябрьской революции, предположил Константин Викторович. Могли ли раньше пересекаться пути Валериана Альбанова и Александра Васильевича Колчака? Могли. На севере во время плавания Альбанова в арктических морях на разных судах, где, в свою очередь, Александр Васильевич Колчак был полярным гидрографом, в том числе на судах гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Их встреча могла быть возможной и во время подготовки экспедиции на Святой Анне. Достоверно известно, что Александр Васильевич Колчак, к тому времени уже побывавший, по крайней мере, в двух серьезных арктических экспедициях, критически относился к экспедиции Георгия Седова. Он не без оснований считал ее плохо подготовленной. Скорее всего, что он критически относился и к экспедиции на Святой Анне. Александр Васильевич Колчак в 1912 году в чине капитана второго ранга входил в состав особой комиссии при морском министерстве для обсуждения проекта Георгия Седова «Достижение им Северного полюса». Председателем комиссии был назначен начальник гидрографического управления генерал-майор Андрей Ипполитович Вилькицкий. Помимо благосклонно относящегося к проекту Георгия Седова, известного исследователя Новосибирских островов Александра Александровича Бунге, входил в комиссию, кстати, уже хорошо знакомый нам старший советник Леонид Львович Брейтфус. Основываясь прежде всего на мнении Александра Васильевича Колчака и Леонида Львовича Брейтфуса, комиссия признала план экспедиции к полюсу непродуманным. В результате морское министерство отказалось его финансировать. Александр Васильевич Колчак, по утверждению Николая Васильевича Пенегина, в его книге о Георгии Седове, якобы задал Георгию Яковлевичу такой вопрос. «Вопрос этот не только мой. Его, конечно, задаст весь русский флот». «Прошу ответить, господин старший лейтенант Седов, на чем базируется ваша уверенность, что полюс будет вами достигнут? Какова гарантия, что вместо славы и для флота, и для России не получится один позор?» «Я не знаю, в такой ли резкой форме, — говорил Александр Васильевич Колчак, — или Николай Васильевич Пенегин передает только смысл его слов. Но, по сути, Александр Колчак оказался во многом прав. А говорить он имел право. К тому времени за его плечами было не только участие в первой русской полярной экспедиции Академии наук под руководством Эдуарда Васильевича Толя на яхте «Заря» в 1900-1902 годах, но и руководство экспедиции по поискам Толя в 1903 году, пропавшего без вести при попытке достичь легендарной земли Санникова. Причем Александру Васильевичу Колчаку принадлежала сама идея экспедиции невероятно смелая. Не на корабле с северным морским путем, а на собаках и вельботе из Сибири. Не занимаясь специально арктической биографией Александра Колчака, я, тем не менее, попытался выудить какие-либо сведения о нем, точнее, о возможности знакомства с ним Валериана Альбанова из книг Николая Васильевича Пенегина о Седове и книги Никиты Яковлевича Болотникова о знаменитом полярном следопыте Никифоре Бегичеве. И при чтении Пенегина, а потом и Болотникова, меня коробило их старание во что бы то ни стало вымазать Александра Васильевича Колчака грязью. И выскочка, и дворянин, и груб, и заносчив, и завистлив. Все, что не делает только ради славы и тщеславия, заработать чины, в том числе и его проект по спасению Эдуарда Толя, как потом выяснилось, единственно возможный, в трактовке Никиты Яковлевича Болотникова был предложен и осуществлен Александром Колчаком исключительно ради славы. Если другие участники экспедиции проваливаются в прорубь, в полынью, им сочувствуют, а если он, то непременно злорадствуют. Хотя я понимаю, что Николая Васильевича Пенегина и Никиту Яковлевича Болотникова особенно-то винить в этом нельзя. Надо помнить, в какое время выходили их книги. Удивительно, что они вообще не замолчали Колчака, как это бывало в подобных случаях. Потому, используя эти книги как источники, а других пока нет, я беру только факты, оставляя в стороне их оценки. Я не смог выяснить, был ли Валериан Альбанов знаком с Александром Васильевичем Колчаком. Но то, что Александр Колчак знал о Валериане Альбанове, бесспорно. И Александр Колчак, в отличие от многих, знал, что такое идти по плавучим льдам, потому как при поисках Толя чуть сам не погиб в полынье, если бы не железный боцман Никифор Бегичев. Но все по порядку. Зарю в ее попытке достичь легендарной земли Санникова остановили льды. Эдуард Толь на собаках и байдарах уходит на север на остров Беннета, чтобы оттуда отправиться к желанной земле. Свое название она получила потому, что впервые ее увидел промышленник-якут Яков Санников еще в 1810 году. В 1885-1886 годах, участвуя в полярной экспедиции под начальством Александра Александровича Бунге, Эдуард Толь изучал геологию Новосибирских островов. Будучи на северо-западном берегу острова Котельного –